Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо. Если будешь иметь единение духа с ближними, то будешь иметь единение с Богом и со всеми небожителями. Будешь милостив к ближним, а к тебе будет милостив Бог, равные все ангелы и святые. Будешь молиться за других, а за тебя все небо будет ходатайствовать. Свят Господь Бог наш, и ты будь таков же.